Мастерить было страстным увлечением Уда. Из-за этого он часто забывал выполнять школьные домашние задания. Он самостоятельно смонтировал в доме устройство звонок, соединенное с кнопкой при входе. Он даже собирался отремонтировать швейную машинку мамы. Госпожа Медерер радовалась способностям своего сына, но тем не менее беспокойство вызывало у нее небрежное отношение его к учебе. Накануне отец запретил Уда заниматься какими бы то ни было механизмами. «Если ты не станешь серьезнее в учебе и будешь продолжать приходить из школы с плохими оценками, я вообще заберу у тебя ящик с инструментами», — сказал отец. Уда знала, что отец слов на ветер не бросает, однако отказаться от своего увлечения он не мог. Особое удовольствие ему доставляло разбирать всевозможные механизмы и снова их собирать. Утюг, пылесос и даже радио – все это он уже разбирал на части и снова собрал. Разумеется, полная исправность вновь собранных приборов говорила об определенном таланте юного механика. Как-то Уда стало известно, что родители хотят ехать к дяде Адольфу. Для Уда это означало, что никто не будет мешать ему предаться любимому увлечению. Размышляя, чем бы заняться в отсутствии родителей, Уда оглядел комнату. Ах да, вон на шкафу стоят старинные часы. К их механизму Уда до сих пор не решался прикасаться, хотя это было давней его мечтой. Прежде чем родители ушли из дома, сын еще раз услышал строгий наказ отца. «Смотри меня, будь умницей. К нашему возвращению ты должен как следует выучить все уроки». Уда очень хотел по-настоящему обрадовать своего отца, и потому усердно взялся за уроки и даже вспотел при этом. Он занимался дольше обычного, основательно изучая английский словарь. Наконец он был готов. Уда быстро сунул учебники в портфель, достал ящик с инструментами, и вот уже две мальчишечьи руки, как руки заправского механика, откручивая винтик за винтиком, все глубже забирались во внутренности семейной реликвии. Забыв обо всем на свете, Уда осторожно отворачивал винтики и гаечки, снимал пружинки и все это аккуратно раскладывал на столе. «Ага, понятно, как интересно устроены часы», — подумал он. Некоторое время он еще восхищался удивительным механизмом, разложенным отдельными маленькими деталями на столе. Взглянув на стрелки рядом стоящего мерно тикающего будильника, Уда вздрогнул. Пора бы уже взяться за сборку часов. Он знал, что для этого иногда требуется много времени. С энтузиазмом он взялся за дело. Закрепил пружинки на прежние места. Правильно установил шестеренки. Постарался не перепутать молоточки. Вот и последний винтик на своем месте. Готово. Уда был прямо-таки горд собой. Часы тикали, как и прежде. Он сверил время и установил стрелки больших часов по своим наручным. Было 16 часов 45 минут. Через 15 минут должны вернуться родители. Вдруг в комнате раздались три мелодичных, негромко звучащих удара. Уда очень испугался. Часы снова стали отбивать свое время, чего они по неизвестной причине уже годами не делали. И теперь бой часов выдаст его. Уда уже мысленно видел, как его ящик с инструментами навсегда исчезает из кладовой. «Этого только еще не хватало», — подумал Уда. «Но что мне теперь делать? Еще через 15 минут часы будут отбивать 9 ударов. 4 слабых, означающие минувшие 4 четверти часа, и 5 сильных. Но ведь услышат родители». В нелегком раздумье Уда ходил по комнате, не находя спасительного выхода. Стрелки часов неотвратимо двигались вперед. Уда поспешил к окну. Родители как раз выходили из трамвая. Он взял с полки книгу, вошел в свою комнату, сел на диван и сделал вид, будто читает. Послышался шум ключа в замочной скважине. Отец отмыкал входную дверь. Уда вышел, поприветствовал родителей, про часы, однако, ничего не сказал. Затем он удалился в комнату и продолжал чтение. Содержание прочитанного он плохо понимал, то и дело невольно переводя взгляд на наручные часы. Медленно шло время. Разные мысли мелькали в голове мальчика. Сейчас часы пробьют 5, и все обнаружится. Ему становилось все грустнее. А может быть, часы не будут бить? Тогда никто ничего не узнает. Это было бы прекрасно. Никто ведь и не видел. Так успокаивал себя Уда. Вдруг в памяти всплыло последнее детское собрание воскресной школы. В том рассказе притчи тоже часто повторяли слова «Это ведь никто не заметит». Речь шла о человеке, который прошел к одному богатому человеку на брачное торжество в запачканной одежде, хотя всем гостям при входе выдавались прекрасные брачные одежды. Руководительница воскресной школы очень живо и интересно рассказала эту историю, объяснила ее значение для людей. В тот день, придя домой, Уда сразу же сам еще раз перечитал притчу в Евангелии. В ушах все еще звучали слова: «Все, что здесь на земле остается тайным, в небе будет открыто перед всеми. Бога никто не обманет». Этот человек, возможно, надеялся, что не так уж строго с него спросится, и решил: «Я пойду в своей старой одежде. Среди толпы людей меня никто не приметит». Уда прекрасно помнил эту притчу, особенно ее конец. Человек в запачканной одежде был брошен в озеро огненное, где был ужас, плач и скрежет зубов. Иисус эту притчу рассказывал своим ученикам. Уда задумался: «Вот и мое дело. Если не здесь обнаружится, то это произойдет на небе. Конечно же, Господь Иисус видел, что я не послушал Отца и все-таки сделал запретное», – разбирал часы. Иисус ведь все видит, даже если родители ничего не знают. А там, в небесах, уж точно всем все станет известно. От этих мыслей Уда стало жарко, и он решился. Он хотел быть по-настоящему мужественным и вошел в комнату к родителям. Медленно приблизившись к отцу, он неуверенно присел рядом. Господин Медерер улыбнулся. Он слишком хорошо знал своего сына. «А ну-ка, Уда, в чем дело? Не иначе ты опять что-то натворил». Голос отца оставался мягким, и это ободрило сына. «Я опять мастерил, папа. Но впредь я буду послушным». Последние слова отец пропустил мимо ушей, потому что слышал их уже не раз. «Ты что-нибудь сломал при этом?» – спросил отец. «Нет, не сломал, папа», – ответил уже более радостно Уда. «В самом деле ничего. Что же у тебя было сегодня в руках?» «Я только хотел посмотреть, как выглядят внутри вон те старые часы». «Ну и?» – отец испуганно посмотрел на драгоценные часы. «Они идут, однако», – облегченно сказал он и снова посмотрел на сына. «Пожалуй, я бы этого и не заметил, если бы ты ничего не сказал». «Нет, папа, в том-то и дело. Когда я...» Тут он не успел договорить. Послышался знакомый, но уже давно не раздававшийся шум, и прозвучало 4 негромких и затем 5 звонких мелодичных удара. Часы отбивали 5. Отцу все стало ясно. Господин Медерер громко рассмеялся. «Счастью, на этот раз опять все обошлось благополучно. Ну и сын же ты у меня. Когда ты был поменьше, то частенько забывал ложку в варенье и этим выдавал свои проделки. Теперь ты выдаешь себя тем, что приводишь вещи в порядок». Уда облегченно вздохнул. «Но это уж точно, я не буду больше разбирать механизмы», — сказал он. Отец погладил Уда по голове. «Не говори так уверенно. Я ведь тебя знаю. В Библии, в книге Екклезиаста, в 5 главе, в 4 стихе написано: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». «Ну, успокойся, все уже в порядке». «Все?» – неуверенно спросил Уда. «Я думаю. Или у тебя еще что-то есть?» «Нет, папа, но перед Господом Иисусом я теперь тоже не виноват. Он ведь без сомнения все видел». Отец снова принял серьезный вид. «Очень правильное у тебя беспокойство. Однако Иисус сказал: приходящего ко мне не изгоню вон. Значит, мы теперь вместе с тобой помолимся, и ты попросишь у него прощения. Согласен?» Уда радостно кивнул. Вечером он мог спокойно уснуть, так как знал, что не только отец его простил, но также и Иисус Христос, который прощает всякого, просящего его об этом. Благодарим Господь, благодарим Господь, за мягкий хлебушек для малых бедушек, и что его ты нам послал. За мягкий хлебушек для малых бедушек, и что его ты нам послал. Благодарим Господь, благодарим Господь, арбузик сладенький и ананас ты сотворил, Господь, для Благодарим, Господь, благодарим, Господь, и за горошек длинный стручок, и за морковь лучок чесночок, и за горошек длинный стручок, и за морковь лучок чесночок. Благодарим, Господь, благодарим, Господь. Большую грушу люблю я скушать, ты ее солнышком согревал. Большую грушу люблю я скушать, ты ее солнышком согревал. Благодарим, Господь, благодарим, Господь, за радость жизни вечной отчизне, и что ты нас туда ведешь, за радость жизни вечной отчизне,